несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии. Но даже профессор агрономии легко может научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно. Поэта фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден. Но, тем не менее, на этот раз его приговорили всего к 7 годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродок, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности. События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности. Этот Сесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией губернатором штата, построил доказательства якобы задуманного побега. А теперь отметьте следующие 3 обстоятельства. А. Все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопиных бегах, а клопиные бега были излюбленным развлечением заключенных. Б. Я был собакой, которую назвали бешеной. В. Для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки, кто-нибудь из пожизненно заключенных, из отпетых, из неисправимых. Но пожизненно заключенные презирали Сесила Уинвуда. И когда он предложил им свой план массового побега, они подняли его на смех и обругали. Все знали, что он доносчик. Однако, в конце концов, он их все-таки одурачил. Одурачил 40 самых умных и хитрых голов в тюрьме. Он приставал к ним снова и снова, рассказывал им о влиянии, которым пользуется в тюрьме, потому что он писарь в конторе тюрьмы и имеет свободный доступ в тюремную аптеку. «Докажи», — сказал ему горец Билл Ходж по прозвищу Длинный, отбывавший пожизненное заключение за ограбление поезда и годами носивший в душе одну заветную мечту — тем или иным способом вырваться на волю, чтобы убить своего соучастника по ограблению, который дал против него показания на суде. Сесил Уинвуд принял предложенное испытание. Он объявил, что усыпит стражу в ночь побега. «Слова дешево стоят», — сказал ему Длинный Билл Ходж. «Нам нужен товар. Усыпи сторожа сегодня ночью. Дежурит барным. Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китаёзу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то, уже с дежурства спинился. Сегодня он дежурит ночью. Усыпи его, пускай-ка его выгонит отсюда. Сделаешь это, тогда будем говорить с тобой о деле». Все это Длинный Билл рассказывал мне впоследствии. Сесил Уинвуд запротестовал против столь немедленного испытания. Ему нужно было время, чтобы выкрасть снотворное из аптеки, сказал он. Время ему было дано. И неделю спустя он заявил, что все готово. 40 умудренных горьким опытом преступников, приговоренных к пожизненному заключению, стали ждать, заснет ли Барнам или не заснет. И Барнам заснул. Его застали спящим и уволили за то, что он уснул на дежурстве. Это убедило заключенных. Оставалось убедить старшего надзирателя. а Сесил Уинвуд ежедневно докладывал ему до мельчайших подробностей, как движется подготовка к побегу, созданная его фантазией.